Глава 29. Начало марта 631 года. Новгород. Бревенчатые стены загородной усадьбы были сплошь увешаны коврами из Персии и Константинополя. И тепло, и красиво, и люди завидуют, потому как богато очень. Хоть и окружал усадьбу глухой бор, но Мария была довольна своей судьбой. Князь Самослав выделил ей дом в Белом городе, но она не стала там жить, справедливо рассудив, что если она поселится там, то там же навсегда и останется. А в ее планы это совершенно не входило. Безумная круговерть недавнего бунта, который оказался и не бунтом вовсе, и отравление, в результате которого так никого и не отравили, дали ей богатую пищу для размышлений. Много произошло странного. Ее с дочерью отправили из дома заблаговременно, но при этом взяли на время платье для верховой езды. Около усадьбы был настоящий бой. Вроде бы отравленный собственной женой князь был здоровее некуда, отравившая его жена ходит, как ни в чем не бывало, и самое главное, капище поганой демоницы Мараны украсилось свежими жертвами, и некоторых из них Мария знала лично. Изменник и бунтовщик. Так гласила табличка рядом с каждым из казненных. Мария поболтала с Любавой, с которой вместе ездила в церковь. Приняла у себя несколько боярских жен, которые излили на нее все, что знали. И, наконец-то, собрала всю картину целиком. «Радегунда, крошка моя!» Промурлыкала Мария годовалой дочери, которая уютно копошилась у нее на груди, довольно огукая. «Мамочка очень хочет снова выйти замуж, и она уже выбрала тебе нового отца, куда лучшего, чем был старый. Старый, упокой Господь его грешную душу, был отменным воином, но редкостным мужланом. Впрочем, воины все такие. Он ни за что на свете не смог бы такое провернуть, ему бы просто ума на это не хватило. Мамочка под впечатлением. Мамочка добрая христианка, а губит свою бессмертную душу, живя во грехе. Мамочка на исповедях сутану его преосвященства Григория уже насквозь проплакала. Как хорошо, что тебя еще не крестили, моя радость, ведь твой крестный отец не смог бы стать моим мужем. — Ваше Величество! — в комнату забежала служанка. — Его светлость прибыть изволили. — Забери юную королеву. Резко поднялась Мария, став собранной и деловитой. — А потом придешь сюда, мне нужно расчесать волосы. И скажи, чтобы накрывали стол, я скоро выйду. Самослав зашел в небольшую уютную горницу, где служанки, привезенные Марией из Бургундии, заметались, как угорелые. В мгновение ока на столе была расстелена скатерть, еще через мгновение перед князем поставили бутыли, кубок, а еще через два удара сердца с кухни принесли холодные закуски. Впрочем, в этом ничего удивительного не было. Князя сегодня ждали. Потому-то с кухни доносились умопомрачительные запахи курицы, начиненные ароматными травами из Прованса. Там, на юге Галлии, их знали бесчисленное множество и выращивали с римских времен. — Само? — обворожительно улыбнулась Мария минут через 15, когда служанки закончили свои хлопоты с ней. Она успела переодеться, а ее волосы были украшены золотым обручем с камнями. На обнаженной груди королевы тускло сиял кулон с выбитым профилем того, кто сидел сейчас перед ней. — Здравствуй, как прошел твой день? Князь вздрогнул и поднял на нее недоумевающий взгляд. Он никогда и ничего подобного не слышал здесь. В этой эпохе женщины не задавали мужьям таких вопросов. Это было просто немыслимо. У женщин был свой круг интересов, и они почти не пересекались с делами мужей. Эта фраза была до боли знакома ему по прошлой жизни. Там он слышал ее часто. «Ты действительно хочешь это знать?» — испытующе посмотрел на нее Самослав. «Конечно», — уверенно сказала Мария. «Ведь твоя жизнь — это и моя жизнь тоже». «Тогда слушай», — усмехнулся Самослав. «Сегодня я заседал с боярами в последний раз перед войной. Осталось совсем немного, и каждый из них должен знать совершенно точно, что он будет делать через 6 недель, когда сюда придут франки. После Мартовского поля Дагоберт двинет свои войска на наши земли. С ним пойдут алеманы, бавары, тюринги. С юга через Альпы на наши земли двинутся лангобарды. Большая часть герцогов придет во главе с королем Ариоальдом. Возможно, нападение славян с севера, лютичей и бодричей. Тебе придется уехать на восток, в Братиславу, и укрыться там, пока все не закончится. Война будет тяжелой, и меня, возможно, убьют. Ты довольна? Я не слишком испортил твой ужин? И ничего ты мне не испортил. Это все я и так прекрасно знаю. Спокойно ответила Мария, которая не изменилась в лице. Но ты кое в чем ошибаешься. Ты не погибнешь, если только не совершишь какую-нибудь глупость, как мой невероятно отважный, а потому покойный муженек. Ты умен, а значит, останешься жив. Теперь о важном. Первое. Франки не возьмут Целиград и Новгород. Они в Галлии у каждого городка месяцами топтались, потому что каменные укрепления брать толком не умеют. Я, знаешь ли, выросла в Бургундии и представляю, что там за крепости. Да они с твоими городами и рядом не стояли. Второе. Половина франков будет перебита в лесах, потому что если я хоть что-нибудь понимаю в людях, то все дороги будут завалены упавшими стволами, а твои подданные очень ловко бросаются всякими острыми деревяшками. А еще они пускают стрелы, смоченные отваром черемцы или еще какой-нибудь ядовитой дряни. Третье. Размер армии — это ее слабость. Я не сильна в войнах, но такую прорву народа надо чем-то кормить. Один воин съест в день 3 фунта зерна, а то и все 4. Боевой конь съедает 20 фунтов овса. Если Дагоберт приведет сюда 50 000 войска, то сколько же им нужно еды хотя бы на неделю? Да я даже чисел таких не знаю. Продолжай. Выдавил из себя князь, который рассматривал Марию как какое-то диковинное существо. Он явно знакомился с ней заново. «Я думаю, ты и без советов глупой женщины догадаешься, что франки не должны найти тут ни зернышка, а их обозы должны быть перебиты из засад. Ваши леса очень плохо подходят для нормальной жизни, а вот для засад просто замечательно. Так что, мой дорогой, никуда я отсюда не поеду и прекрасно пересижу осаду в Новгороде. Меня Любава научила играть в преферанс». А эта игра, я тебе скажу, отлично помогает скоротать время. Мы играем по полушке вист, и я очень надеюсь, что до осени все закончится, иначе Любава разденет меня догола, и тебе придется заново дарить мне все драгоценности. А потом, когда пожелтеют листья, Дагоберт потащит остатки своего войска назад. Ему придется в очень короткое время устроить какую-нибудь новую подлость, например, ограбить богатый монастырь или убить родного брата. Иначе голодные лейды поднимут его на копья. Ух, я закончила. Да что тут происходит? Князь смотрел на Марию, выпучив глаза. Он сжал голову ладонями и потер виски. Ну ладно, про нашу будущую тактику ты могла и от Любавы услышать. Ей муж рассказал. Но про монастыри и короля Хариберта я попрошу объяснить поподробнее. А тут все как раз очень просто. Обворожительно улыбнулась Мария. Знать обложила Дагоберта со всех сторон. Он прыгает, как ярмарочный плясун на канате, и вот-вот свалится и свернет себе шею. У королей мало денег и земель, и с каждым годом становится все меньше и меньше. Он пошел на тебя войной, чтобы получить и то, и другое. А еще он мечтает наложить лапу на твою соль и на твою торговлю. Скорее всего, у франков не получится одержать победу, хоть у них и намного больше сил. Я почему-то подозреваю, что ты не полезешь в лобовое сражение, а измотаешь его войско и сразишься тогда, когда это будет удобно тебе самому. После этого поражения Дагоберт останется совсем без денег и будет вынужден грабить монастыри, а заодно убьет брата Хариберта, чтобы забрать себе его казну и земли. У него просто выхода не останется. Мария ненадолго задумалась. Хотя нет. Хариберта он убьет в любом случае. При поражении его убьют из-за нужды в деньгах, а в случае победы, потому что никто Дагоберту и слова поперек сказать не посмеет. Точно, Хариберт не жилец. И его сын Хильперик тоже. — С ума сойти! — совершенно искренне сказал князь. — Мои поздравления! Хоть приказ для тебя создавай, иностранных дел. — Я всего лишь женщина. Мария обвела его шею руками. Зачем мне какой-то дурацкий приказ? Ко мне приехал любимый мужчина и еще не сказал ни одного ласкового слова. А я королева, между прочим. Вы хотите впасть в немилость, герцог Само? Ну уж нет. Князь притянул ее к себе и начал целовать. Королева милосердна, ведь правда? Она простит меня за это преступление? Возможно. Мягко освободилась Мария. Я подумаю над этим, ваша светлость. Не исключено, что вы будете сегодня прощены, но вам придется сильно постараться. Я приму решение утром. Они лежали в кровати, совершенно обессиленные. Постель была смята, а одеяло из драгоценного меха и вовсе улетело на пол. Впрочем, сейчас до этого никому не было ни малейшего дела. Мария прижалась к нему разгоряченным телом, а он чувствовал бешеный ритм ее сердца. Никогда еще Самославу не было так хорошо с женщиной. С той, которая его по-настоящему понимала, с той, чьи мысли были так близки его собственным. Мария шептала. «Regia solis erat, sublimibus alta calumnis, clara mi cantavro, la Moskve imitante peropo, quius ebur nicidum, pastigia summet gebat, argente bifores, radiabent lumine valvai». «Как красиво звучит старая латынь», — сказала она с грустью. «Почему сейчас так писать не умеют? Почему язык стал какой-то грубый, отдающий деревней? Тут же каждое слово словно из-под молота кузнеца вышло». «Да», — согласился князь, — «Овидий хорош». И он процитировал по-словенски. «Солнце высокий дворец поднимался на стройных колоннах, золотом ясным сверкал и огню подражавшим пиропом. Поверху был он покрыт глянцевитой слоновой костью, створки двойные дверей серебряным блеском сияли». «Мне так нравится это стихотворение», — порозовела Мария. «Оно мое любимое. Но я не знаю, что такое пироп. И никто не знает, кого бы я ни спрашивала. Так обидно». «Ничего сложного», — ответил Самослав. «Пироп — это драгоценный камень, довольно редкий, разновидность граната. Говорят, он есть где-то в землях чехов, но пока его не нашли. Как только найдем, ты получишь роскошное ожерелье из него, я обещаю». «Да где ты был столько лет?» Мария приподнялась на локте, впилась взглядом в глаза Самослава и легонько ударила его кулачком. «Почему я встретила тебя только сейчас? Как ты посмел скрываться от меня?» «А ты бы посмотрела на мальчишку-раба», — невесело усмехнулся князь. «Я не думаю». «Конечно, не посмотрела бы», — честно призналась Мария и снова положила голову к нему на плечо. «Мы бы даже встретиться с тобой не смогли. А каково это быть чьей-то вещью, Само? Ты знаешь, я никогда не задумывалась над этим». «Лучше не проверять на себе. Хреново», — честно ответил тот. «Часто бьют, редко кормят. Быть князем гораздо лучше. Я бы не хотел, чтобы мне снова стало 16». «Я, пожалуй, тоже», — сказала после раздумий Мария. «Жизнь в отцовском доме, из подруг только сестра, а она глупа, как гусыня. Иногда приезжают с визитом знатные девицы, и мы ведем скучные и благонравные разговоры». «Ой!» «Что случилось?» — лениво поинтересовался Самослав, который решил все-таки вздремнуть. Ночь была тяжелой. «Гизела Восконская», — торжествующе сказала Мария. — «Я ее хорошо знаю. Она приезжала к нам как-то». — «А кто это?» — лениво поинтересовался Самослав. — «Подружка твоя?» — «Нет», — вскочила Мария. — «Это жена Хариберта, короля Аквитании. И я, кажется, только что нашла мужа для моей девочки. Маленький король Хильперик — вполне подходящая партия». — «Не рано», — засомневался Самослав. — «Ему же года нет». — «Это совершенно неважно», — отмахнулась Мария, которая села в постели, обняв колени. — «Главное — это свадебный договор, оглашенный в церкви. После этого они почти уже муж и жена. А когда они там спать вместе будут, не имеет ни малейшего значения. Дело сделано. Часто жена, когда войдет в возраст, просто переезжает в дом к мужу, и они начинают жить вместе. Даже в церковь не ходят за благословением, хоть и ругаются за это святые отцы. — Вот как? — задумался Самослав, который о брачных обычаях в знатных семьях Галлии был осведомлен не слишком хорошо. — А ведь мне Гарибальд несколько раз предлагал что-то похожее, только не в церкви. Мы с ним не по этой части. Ты намекаешь, что если Радегунда выйдет замуж за младенца Хильперика, то он как бы будет под моей защитой? — Именно! — торжествующе посмотрела на него Мария. — И у Дагоберта под боком будет братец со своим королевством и армией горцев-васконов. Но только чтобы Дагоберт стал бояться по-настоящему, Радегунда должна быть не только моей дочерью, но и твоей тоже, дорогой. — Ты делаешь мне предложение? — приоткрыл один глаз Самослав. — А ты думал, что я какая-то девка? — совершенно спокойно спросила его Мария. — Конечно, делаю. И посмотри, какое роскошное приданое я с собой принесла. Целое королевство, которое будет враждовать с Дагобертом. — А будет ли? — задумался Самослав. — Они же братья. — Ха! — вскрикнула Мария. — За последние полстолетия только два короля франков умерли своей смертью. Остальные были убиты собственной родней. Мой дорогой, я тебя уверяю, очень скоро один из них зарежет другого. И убитым окажется именно Хриберт. По слухам, он редкостный олух, а такие среди мировингов долго не живут. — Маловато приданое, — пошутил Сама и попытался обнять Марию. — Не стану я на тебе жениться. — Ах, вот как! Мария вывернулась и прикусила губу. Она не поняла шутки. — Бургундия станет твоим союзником. Мой племянник — законный король, и он в Константинополе. Посади его на трон, и франки потеряют половину земель. — Уже лучше. Самослав опрокинул ее на живот и шлепнул по тугой заднице. — У тебя хорошо получается торговаться. Продолжай. — Больно же! — взвизгнула Мария. — Хотя нет. В следующий раз можешь пошлепать. Я не возражаю. — Мой отец. — Что твой отец? Самослав оторвался от созерцания аппетитной попки. — Он-то тут при чем? — Двое моих родственников — епископы, — пояснила Мария. — Отец тоже может им стать, если немножко заплатить кое-кому. А если выждать время, то можно стать и одним из 11 митрополитов Галлии. А это, я тебе скажу, очень серьезная сила. — Это все? — поинтересовался Самослав самым серьезным видом, на который был только способен. — У тебя больше ничего не осталось? — Мне нечего больше тебе предложить. По щекам растерянной Марии покатились горошины слез. Она, дитя своего времени, прекрасно понимала, что брак — это не любовь. Брак — это союз двух людей, идущих к общей цели. Брак — это объединение сил двух могущественных семей, которое должно сделать их еще более могущественными. Никто из сильных мира сего не возьмет за себя бесприданницу, без земель и влиятельной родни. Такое только короли франков делали, да и то не всегда. Им зачастую не позволяли брать знатных жен, чтобы не усиливать отдельные семьи. Вся остальная знать с умом подходила к выбору невест для своих детей. И там не встречалась такая нелепость, как любовь. Для тех, кого любят, уготована роль конкубины, наложницы. Счастье великое для такой, если отец признает своих собственных детей. И Мария, приняв поражение, зарыдала в голос. Ее жизнь только что рухнула. — Да, я беглянка! — горько плакала она. — Я вдова. У меня из своего только платье из золота, которое может отнять кто угодно. Я живу у тебя из милости. Если я не нужна тебе, то зачем ты меня дразнишь? Зачем даришь подарки? Зачем позволяешь надеяться? Отошли меня в Бургундию, и я уйду в монастырь. За что ты так со мной поступаешь? За что? Ведь я люблю тебя, бесчувственный ты чурпан! — Почему ты не начала с этого? Самослав прижал ее к себе. «Мария, ты выйдешь за меня замуж?» «Что ты сейчас сказал?» Она неверяще посмотрела на него и хлюпнула распухшим носом. «Выйду. Обязательно выйду. А пока давай объявим о нашем свадебном договоре в церкви, и тогда я стану уважаемой Матроной, а не твоей наложницей. Эта роль, конечно, очень приятна, но для того, кто был когда-то королевой, она довольно унизительна». — Договор — это большая работа, — прищурился князь. — Видишь ли, в княжестве теперь есть закон о наследовании. и если ты родишь сына, то он никогда не станет князем. — Ну и пусть, — подумала недолго Мария, слезы которой моментально высохли. — Но обещай, что он станет королем. Мне все равно где, и пусть это будет записано в нашем договоре, ведь я ничем не хуже твоей первой жены. Мне рожать в начале осени, и я хочу быть уверена в своем будущем. — только и смог промычать князь. — Почему ты так странно смотришь на меня, Само? — подняла брови Мария. — Мы же не выходим из спальни уже несколько месяцев. Наверное, ты забыл, что у меня уже есть ребенок. Тогда я тебя удивлю, мой милый, я не бесплодна.